Iya. День 145. Валентин, здорово. Садись, подвезу. Мне недалеко. Чё зря по грязи топать? Садись. Поехали. Чё это, Иван, не с бригады? Поручение у меня. Вроде как бы общественное. То-то я смотрю. В галстуке. В роддом я еду. Маришка Ефимцева, наш штабельщица, мальчонку вчера родила. Мне бригада поручила цветы, фрукты, то все. Молодцы. Жалко ее. Степан полгода как уехал. Обещал вызвать, да только адреса не оставил. Девка-то она неплохая. Веселая, добрая, воспитывалась в детдоме, в ФЗУ. Оттого, может быть, слишком жалостливая. А Степан, видно, это в ей и почует. Ну ничего, таким, как я, теперь бояться нечего. Не пропадет. Можешь попытаться разыскать его? Ну, сообщи, что сын родился. Где ты его найдешь? Ну как, обживаешься помаленьку? Привыкаю. Читаем твои статьи. В общем, неплохо. Пишешь уж как про свое кровное. Да не, знаешь, мне еще многое надо понять. Ну, не в смысле производства, а в людях, ведь это действительно, что каждый человек — это целый мир. Ну, свой макрокосмос. Макро — это новый, что ли, космос? Да не, не, это я, ну как, это в переносном смысле. Ну, макро, ну, большой, что ли, ну, крупный. Понятно. Знаешь, Вань, Авдеевка для меня началась с тебя. Ведь я же лучше всего с тобой знаком. Ну вот, и мне кажется, что... Ну как тебе сказать, что я... Я тебя... Открыл для себя. Ты даешь. Открыл. Я тебе Америка, что ли? В общем, короче, я написал о тебе очерк. Ну ты что, Валентин? Мой первый большой очерк. Послал его в журнал. Поздравляю, только не нравится мне это. Вроде как наша дружба оказалась как бы для дела, для выгоды. Да ты что, Иван? Сдурел совсем? Ну, вот что. Чего написал — твое дело, только фамилию мою не упоминай, понял? Но ведь очерк документальный. Меня не касается. Как сказал, так и сделай. Хорошо. Но я тебя отомщу. Вот увидишь. Я напишу книжку, а самого симпатичного героя так и назову. Иван Братков. Выдумки все это, фантазии. Макрокосмос. Не, Вань, не выдумки. Это правда. Это жизнь. День 2100. И тревожно, и сложно, но мальчишку понять ты должна. Будь с любовью его осторожна, лишь однажды приходит она. Нежным взглядом сердце беспокоя, снишься ты мальчишке вновь и вновь. Знала бы ты, что это такое, первая мальчишечья любовь. На этом трио «Лос Металлурга» заканчивает свое выступление и благодарит слушателей за внимание. Слушатели в количестве одного мужчины среднего возраста бурно выразили свои восторги. Ну ладно, ребят, хватит. Хватит трепаться. Дайте человеку отдохнуть. Вы отлично поете. И я от имени слушателей, находящихся на борту вертолета, прошу продолжать концерт. Тем более, что нам лететь еще не менее получаса. О, так вы местные. Абориген! Почти. А вы бывали в наших краях? Нет. А впервые? Да, завидую вам. Я прожил здесь уже 6 лет и не перестаю радоваться этой красоте. Вообще-то впечатляет. Природа? Не только. Вот недалеко от нас замечательная деревянная крепость, построенная еще при Екатерине. Есть несколько интересных зданий 18 века. Позднее барокко, русский классицизм. Хобби? Нет, любознательность. А вы здесь, наверное, с первого колышка? Я застал только последний, с надписью «Домна». А сейчас-то железная громадина уже стоит и вот-вот выдаст первую плавку. А скоро пуск? Месяца через 3-4. Что? Вот это да! Влипли, ребята! Между прочим, нам так и сказали. Практика рассчитана на 2-3 месяца. Ты что, меня Элка ждет в коктейле? Я договорился с ребятами. А как же мы теперь встретимся? Нам сказали до первого металла, и это для нас закон. Ну что, кто знал, что столько времени до первого металла? Всегда была и останешься на всю жизнь паинькой отличницей. Нам сказали. Это же не договор. Да вы должны быть счастливы, что вас послали на Авдеевку.